Участники 6-го слета Ассоциации корейских граждан в Китае прислали 10 августа письмо великому Ким Чен Ыну. С большой национальной гордостью и честью за то, что великий Ким Чен Ын был избран председателем Трудовой партии Кореи и председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, успешно провели 6-й слет Ассоциации корейских граждан в Китае. На слете были с гордостью подытожены успехи, достигнутые в прошлом в патриотической работе, рассмотренные боевые задачи для открытия эры нового рассвета в работе ассоциации в поддержку призыва 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Участники слета обязались дальше превращать ассоциацию, которая учредилась и развивалась под руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, в организацию зарубежных корейских граждан, верно поддерживающую руководство Ким Чен Ына. В отражении пламенной преданности всех корейцев в Китае, а всей души желаем благополучия великому Ким Чен Ыну, представляющему собой символ всемогущества Сунгунской Кореи и знамя побед, подчеркивается в письме.